Глава 16. Куриный бульон. Приближался вечер. А вместе с ним, неподвижным, отяжелевшим от зноя воздухе, чувствовалось томительное созевание грозы. Она ниоткуда не шла, она как бы сама собой зарождалась над амфитеатром города среди мечетей и минаретов. Когда со скрежетом поползла вверх стопудовая якорная цепь, а с тем перегруженный пароход, осевший ниже ватерлинии, стал медленно поворачиваться на рейде, солнце уж потонуло в грозовых тучах. Сделалось так темно, что в каюте и салонах зажгли электричество. Из люка вдохнуло горячими запахами кухни и машин. Панорама города, лишенного красок, еще больше усиливала грозовую зелень Золотого Рога. Пароходные машины дышали тяжело, с натугой. Хотя поверхность воды казалась неподвижной, как литое стекло, пароход начал очень медленно покачивать. Павлик, то, что через силу съевший последний кубик рахат лукума, густо посыпанного сахарной пудрой, который показался ему слишком мучнистым на вкус и как-то неприятно, слишком податливо вязким, вдруг почувствовал во рту противную металлическую кислоту. Начало неудержимо сводить челюсти. Резко зеленая прозрачная вода, чем-то напоминающая рахат лукум, так тягостно поразила его зрение, что он зажмурился и тут же испытал ощущение полета на качелях. Он сделал усилие, чтобы выговорить: «Папа, я, кажется, отравился», но не успел, так у него начался приступ морской болезни. В это время как раз над самым полумесяцем Айя Софии в угольно-черных тучах среди минаретов вспыхнула ломаная молния, и вслед за этим все вокруг потряс такой удар, как будто бы небо раскололось пополам, и его обломки посыпались на город и на рейд. Пронесся вихрь, гоня по холмам смерчи пыли, вода закипела. А когда, обогнув сарай Бурну, изрываясь в пенистые волны, вошли в мраморное море, то оно все исписанное зигзагами шквалов и впрямь показалось мраморным. Но мраморного моря Петя уже не увидел, так его постигла участь Павлика. Они оба белые, как мел, пластом лежали в душной каюте. Отец метался между ними, не зная, что предпринять, а горничная итальянка с привычной сноровкой бегала по коридору, меняя тазы. Дело, конечно, было не только в качке и восточных сладостях. Мальчики переутомились от впечатлений, от жары, беготни, уличного шума. Морская болезнь скоро прошла, но поднялась температура. Они горели, бредили. Пароходный доктор, итальянец, осмотрел их со всеми традиционными приемами старого европейского врача-педанта. Он сильно прижимал их языки серебряной ложкой, взятой в буфете первого класса, мял их голые животы опытными твердыми пальцами, выстукивал молоточком, выслушивал в трубку, а также и без трубки, приложив к телу большое мясистое ухо. Крепко держал за пульс, следя за стрелкой больших золотых часов, в крышке которых с внутренней стороны отражался круглый иллюминатор и вода, быстро бегущая мимо него. Грубовато шутил по-латыни с испуганным отцом, чтобы вдохнуть в него бодрость. Ничего особенно опасного не нашел, но велел 3 дня оставаться в постели, дал слабительные порошки и милостиво удалился, прописав куриный бульон с сухарями и легкий омлет. Последнее крайне взволновало Василия Петровича, так еще в Одессе все знающие в один голос заклинали его ни в коем случае ничего не пробовать из проходного буфета сверх того, что входило в стоимость билета, потому что вы не знаете этих мошенников, они вас обдерут как липку. Они на этом только и отыгрываются, они вам насчитают бог знает что и за сервировку, и за хлеб, и за подачу, и 10% пурбуар, так что вы не заметите, как останетесь без штанов. Как не ужасала Василия Петровича подобная перспектива, но все же он, порывшись в словаре, на ломаном итальянском языке заказал официанту 2 порции куриного бульона с сухарями и 2 омлета из ресторана за отдельную плату. Таким образом, мальчики пропустили не только мраморное море Дарданеллы, но также и Салоники. Портовый шум, которых и крики на разных языках, греческом, турецком, итальянском, слышали через иллюминатор, полуотвинченный ввиду сильной жары.